С одной стороны, Капри – остров красоты и гармонии, с другой – поле жестокой рыночной конкуренции, где бедные рыбаки выбиваются из последних сил, чтобы добыть из моря акулу другую и не умереть с голоду. Все так, но на самом деле Капри можно снабдить и другими хэштегами. Идеальное место для свадебного путешествия, хорошее, чтобы открыть магазин, торгующий сумками, Прада, комфортное для правителя, решившего удалиться от сутолки повседневности, как Тиберий. Важно, какое свойство существеннее в конкретных обстоятельствах. Процесс смены хэштегов Капри при взаимодействии с внешним миром. Просто соединить при попытке познать объект два его самых очевидных свойства непродуктивно. Это и есть эклектицизм. Мы просто указываем на разные свойства предмета. И что из этого? Диалектика отрицает абсолютные истины, выясняя смену противоположностей и значение кризисов в истории. Эклектик не хочет слишком абсолютных утверждений, чтобы просунуть свое мещанское, свое филистерское пожелание переходными ступенями заменить революцию. Намек на то, что эклектикам прямая дорога в меньшевики, с нами им не по пути. Где, собственно, проходит грань между настоящим диалектиком и схоластым эклектиком? В практической деятельности, разумеется. Как верно замечает Солженицын, можно тысячу раз знать марксизм, но когда грянет конкретный случай, не найти решения. А кто находит, тот делает подлинное открытие. Осенью 1914-го, когда 4/5 социалистов всей Европы стали на защиту Отечества, а 1/5 робко мычала «за мир», Ленин, единственный в мировом социализме, увидел и всем показал «за войну», но другую и немедленно. Дело философа по Ленину – понять, каким образом мир, описываемый естественными науками, историей и социологией, отражается в сознании человека, и как в результате этого процесса рождается объективная истина, та, которую впоследствии можно проверить научными экспериментами, практикой, и на основе которой можно создать технологии и поставить их на службу промышленности. «Ведь раз есть объективно существующая материя, — продолжает долбить Ленин, — то есть и объективная истина. Ее может дать только естество знания, которое отражает внешний мир в опыте человека, отражает с помощью научного метода, то есть при практической проверке теорий. Это, еще раз, мега важно, критерий правильности теории — практика, эксперимент, индустрия. The proof of the pudding — щеголяет подслушанный, видимо, где-то в Англии пословицы Ленин, и сензаитинг. Истина конкретна и существует в контексте конкретной исторической ситуации. В принципе, этот философский пудинг и стал главным предметом спора Ленина и Богданова. Они ели его с двух разных концов, и, пожалуй, при столкновении носами победил все-таки Ленин. Крайне странный предмет для спора, но, в конце концов, как говорил Маркс, именно философия сделала политику плодотворной. Именно философия дает цельную картину мира, объединяет разные виды опыта, и почему бы по-настоящему компетентным революционерам одновременно не быть и философами? И раз уж так, да, вполне рабочий момент дискуссии между марксистами относительно того, кто, по сути, больше марксист, тот, кто относится к трудам основоположника как к Святому Писанию, или тот, кто в состоянии подойти к учению творчески, домыслить и дополнить его в зависимости от вновь открывающихся науке обстоятельств. Рабочая дискуссия, ну, почему бы не трансформировать ее в политическое сумо и не попытаться вытолкнуть противника с ринга на том основании, что он, они, речь ведь не только о Богданове, не просто развили учение основоположников, но, по сути, порвали с основами марксизма в философии. Ну, а дальше повисает зловещая пауза. Раз порвали с основами, то не пора ли сделать оргвыводы? Может быть, вся самодеятельность этих горе-философов является несанкционированной и глубоко вредной, и таким людям просто не место в партии? На глаз постороннего обывателя статус этой дискуссии представляется почти абсурдным. В какой момент, каким образом споры о диалектике познания обрели политическое звучание? Почему вместо того, чтобы обсуждать стратегию и тактику баррикадного боя, сравнительные достоинства Браунинга и Булыжника в качестве оружия пролетариата, революционеры втянули друг друга в схоластические диспуты касательно того, насколько возможна в принципе абсолютная истина и какими именно путями можно к ней приблизиться? Почему на Капри, в одном из самых прекрасных мест на Земле, им понадобилось пререкаться относительно того, является ли источником нашего познания причинных связей объективная закономерность природы, или все дело в нас, в нашем уме, в его способности познавать известные априорные истины. Даже те коллеги и соратники Ленина и Богданова, которые способны были разобраться в нюансах того, каким образом соотносятся для подлинного диалектика онтология и гносеология, и которые привыкли, что Ленин раскалывает партию по необъяснимым поводам, были обескуражены. Они ведь вчерашние партнеры, товарищи по даче, и вдруг вдрызг разругаться из-за философии. Ведь в конце-то концов для марксистов философия, даже если речь идет об основном ее вопросе, в состоянии ли наше мышление познавать и адекватным образом отражать объективно существующий мир, это идеология, то есть надстройка. Так что в любом случае согласие во взглядах на функционирование производительных сил, то есть сферы технических и естественных наук, а также на развитие социума в его экономической и демографической ипостасях гораздо важнее. Так из-за чего же столько шума и абсурдного апломба? Абсурдного? Дело ведь не в том, что марксизм — это не только социальная, историческая и экономическая теория, это, по сути, теория всего, ключ к любому фрагменту реальности. Да хоть бы даже, что далеко ходить, и к острову Капри. По правде сказать, Капри нельзя назвать идеальным местом для знакомства с Мие, вот уж где материя и дух находятся в полной гармонии и не спорят относительно первенства, тем интереснее объяснить материалистическую философию и попробовать применить ее логический аппарат, материалистическую диалектику, на примере этого вроде бы убийственно не ленинского места. Капри кажется абсолютно статичным, застывшим в вечности. Обыватель с его wishful thinking, ценитель мира, как он есть, полагает, что главное свойство острова — способность в неограниченных количествах генерировать природную красоту, отвечающую представлениям людей об Эдеме и отражающую некий небесный божественный канон, отсюда часто используемые ссылки на божественное вмешательство, только Бог мог создать такую красоту. Обыватель довольствуется демонстрируемой ему картинкой и часто даже не догадывается о том, что она движется. Марксист, для которого главное свойство объективно существующей материи – движение, задает вопросы. Является ли способность производить красоту имманентным свойством острова? Или остров обрел ее в результате какого-то конфликта, развивавшегося здесь на предшествующей стадии развития? Как Капри отражается в сознании? Он объективно красив, независимо от наших ощущений о нем, или мы воспринимаем остров как красивый в силу внушенных нам, выработанных коллективным опытом проекций. Например, цена билета на паром, которая сама по себе свидетельствует, что посетители ожидают нечто нестандартное и значительное. Кто, собственно, настраивал наши органы чувств, при каких обстоятельствах? Другими словами, красив ли Капри, а кто, кстати, это говорит, потому что буржуазия выбрала этот остров с хорошим климатом и большим количеством солнечных дней для своих инвестиций и превратила его в процветающее и безопасное место, или он красив вне зависимости от того, кто на нем живет, и живет ли вообще, вне времени и пространства, как фантазируют оплаченные мировым капиталом художники. Как насчет того, чтобы посмотреть на эти процессы в исторической динамике? Считался ли остров красивым раньше, до того, как в силу экономических и политических причин стал ареалом обитания элиты, а затем и меккой массового туризма? Марксисту следует думать и о том, что станется с этой красотой в исторической перспективе, и нет ли в ней противоречий, не является ли она оборотной стороной чего-то ужасного. Является ли Капри вещью в себе или, несмотря на всю свою загадочность, окутанность мифами, неисчерпаемость, божественный шлейф и прочее, остров все же познаваем, и мы можем, изучив его научными методами, превратить его в вещь для нас и действительно приблизиться к объективной истине. Логика диалектического материализма подсказывает нам, что нынешнее состояние острова не окончательное. Остров меняется. Сначала здесь обитали сирены, затем римский император устраивал тут оргии, затем на протяжении многих веков здесь селились исключительно нищие рыбаки, затем в наполеоновскую эпоху Капри стал центром шпионажа, потом остров облюбовала артистическая богема Европы, затем аристократы. История последнего столетия особенно показательна. Материя, пространство, география осталась та же, но действующие на острове производительные силы и, как следствие, экономика полностью изменились. Противоречие между Капри рыбацким и Капри аристократическим между супермаркетом «Деко» и бутиком «Прада» не столько снято, сколько монетизировано. По сути, именно рыбацкость, то есть нетронутость, отдаленность, изолированность позволила ательерам присвоить острову аристократический статус. Бальзамический воздух подразумевает существование некой раны, которая, как знать, не потребует ли для своего лечения средств более радикальных, чем отдых на курорте. И вполне возможно, что Капри превратится в богдановскую красную звезду, каким бы нелепым сейчас ни выглядело это предположение. Теперь попробуем перенести объяснение того, как работает марксистская диалектика в ленинской интерпретации, из географической плоскости в историко-политическую, и доказать, что марксистская философия с ее логическим аппаратом, материалистической диалектикой, была инструментом, к которому Ленин действительно прибегал, собираясь принимать практические решения в жизни. Между 1907 и 1914 годами в среде социал-демократов важнейшей темой для дискуссий было, следует ли РСДРП быть представленной в Думе. В рамках догматической логики все было очевидно. Меньшевистской фракции, члены которой полагали, что локомотивом пролетариата в России станет буржуазная интеллигенция и что РСДРП следует трансформироваться в легальную парламентскую партию по типу немецких социал-демократов, в Думе было самое место. Тогда как большевикам, с их глубоко законспирированным террористическим БЦ, склонностью к созданию подпольной сети ячеек и приверженностью к лозунгу про диктатуру пролетариата, в Думе делать было нечего. К тому же наличие легального крыла партии подразумевало легкость внедрения провокаторов и большую уязвимость. Отсюда логика Богданова, да что там Богданова, слепому ясно, надо отозвать депутатов, нечего им заседать в правобуржуазном парламенте. Такие депутаты будут только вредить, создавая у рабочих неадекватное представление и о целях борьбы, и о самой партии, которая должна быть непримиримой. Тем не менее, Ленин настаивал, что большевики должны идти в Думу, пусть даже вопреки очевидности. В данный конкретный политический момент такая работа была важна, потому что после поражения революции 1905-1907 годов партии надо было, видимо, находиться в авангарде рабочего движения, демонстрировать, что у рабочих, большевиков, есть своя позиция по всем вопросам, ну и плюс еще несколько причин. Например, что из-за границы эмигранту Ленину было удобнее контролировать партийное ядро, которое составляли депутаты Думы. То была относительная истина. Однако за ней вставала абсолютная. Логика исторического развития подразумевает, что революция неизбежна. Значит, в рамках этого процесса нужно не закрываться от бури стенами, а строить мельницы, пусть даже на территории буржуазии в совершенно враждебной среде. Второй пример применения диалектической логики на практике – история с Брестским миром. Согласно житейской логике и, безусловно, умной аналитике условного Бухарина, в феврале 1918-го надо было не подписывать похабный Брестский мир, а воевать против немцев. Какая там к черту революция и диктатура пролетариата, когда немцы по России идут, полстраны им отдали? Нельзя же ничего не делать. Однако нельзя – это очевидная абсолютная истина. По Ленину, мыслящему и на практике, в рамках диалектической логики, очевидных истин, однако, нет. Есть истина сегодняшняя, относительная и абсолютная. Согласно сегодняшней, у Советской России нет боеспособной армии, чтобы воевать. Немцы могут взять Питер в 3 дня, и война, начатая империалистами, должна быть окончена любой ценой. И есть истина абсолютная. Революция ценнее, чем территория. Надо сохранить оргструктуру победившего класса любой ценой. Наличное текущее положение дел не окончательное. Немцы наступают, но в самой Германии зреет революция. Именно анализ динамических противоречий, а не немецкое золото, позволил Ленину настаивать на заключении Брестского мира. Он смотрел не только на то, что есть сейчас, а на ситуацию в развитии. Ну, разумеется, действует и стихийная сила исторических процессов, которая рано или поздно выведет примерно туда же, но тот, кто руководствуется в своих практических поступках материалистической диалектикой, оказывается быстрее конкурентов, потому что такого рода раннее распознание объектов и ситуаций позволяет изменять мир быстрее и эффективнее. Есть стихийное рабочее движение, а есть деятельность революционеров, которые ведут рабочий класс, опираясь на марксистскую теорию. К социализму первыми придут те, кто владеет теорией, потому что они, вернее, могут определить необходимый алгоритм действий для достижения цели. Книгой книг материализм и эмпириокритицизм сделается уже после смерти автора. В 1909-м это взрывное устройство все же не смогло остановить локомотив истории. Через 16 месяцев после отъезда Ленина с Капри и через 3 после выхода книги из печати Горький с Богдановым, Алексинским и Луначарским все-таки открыли на острове партийный университет для рабочих. Как ни ерничал относительно этой затеи Ленин из своего Парижа, каким бы гротескным ни выглядел этот анклав РСДРП посреди Теренского моря, организаторам было чем гордиться. В их школе учились примерно полтора десятка, сведения разницы от 12 до 20 студентов. Это не были ни переодетые интеллигенты, ни какие-то ущербные и нелепые, на манер персонажей фильма «Полицейская академия. Пролетарии», только настоящие, как в романе «Мать рабочие», и у многих был боевой опыт, участие в баррикадных боях, вооруженных ограблениях, экспроприациях, побеге из тюрем. Один из них однажды пытался устроить в тюрьме самосожжение. Был специальный вербовщик, занимавшийся отбором, но формально рабочие попадали в школу через региональные организации, узнавая, что те выдвинули их для поездки на остров Горькому. Студентам оплачивались транспортные расходы, им гарантировалось, что в течение полугода они будут иметь крышу над головой и пропитание. И школа действительно просуществовала почти весь положенный срок с августа по декабрь 1909-го. Предполагалось, что все студенты обязательно должны вернуться в Россию, то было условие набора, чтобы участвовать в революционной деятельности. Смысл школы состоял в том, чтобы превратить обычных, стихийно пришедших в революцию рабочих в сознательных партийных деятелей, готовых не только к практическим битвам, но и к теоретическим. Следовало растолковать им основы марксистской идеологии и даже ее высшего эшелона философии. В целом идея школы поразительно напоминала попытку воспроизвести сюжет «Красной звезды». Отобранные в России лучшие люди похищаются представителями высшей расы, чтобы на каприйском Марсе вырастить из них людей нового типа. Объясняя рабочим необходимость изучения гуманитарных дисциплин и то, почему большевики, вместо того, чтобы воевать с царем, находятся не в России, а на Капри, Богданов, надо полагать, цитировал им собственный роман про инопланетян «Ради лучшего будущего». Но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания вы здесь. Что касается лекционной программы, то Богданов закрывал все, что связано с экономикой, Горький — литературу, Луначарский — все прочее искусство, Алексинский — политику и рабочее движение. Курсы включали в себя и практические занятия. Искусство организовать агитацию, писать листовки, заставить аудиторию слушать себя, науку переписываться шифрами и прочее. Коноводили Богданов и Луначарский. Горький читал лекции и патронировал предприятие в целом, привлекал средства буржуазии, Шаляпина, Амфитеатрова и сам давал деньги. Касательно его подлинных побуждений затеять у себя дома самодельный университет, есть разные мнения, в том числе вполне правдоподобное, состоящее в том, что Горький писатель остро нуждался в российском материале, и общение с живыми русскими рабочими наполняло его опустевшие баки высокооктановым литературным топливом. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что Горький и раньше занимался подобного рода писательским трафикингом. Так, весной того же года он выписал к себе на несколько месяцев целую семью уральских рабочих Кодомцевых, поселил их рядом с собой и каждый день беседовал с ними, выспрашивая про нюансы движения боевых дружин в 1905-1907 годах, экспроприации, провалы, аресты. На основе услышанного он намеревался сочинить роман «Сын», сиквел «Матери», про героя, чьим прототипом был Иван Кодомцев. Естественно, предположить, что и студенты также изучались и использовались Горьким как натурщики. Ленин мог только кусать локти. Ему не хватило воображения и организационных способностей, чтобы самому устроить что-то подобное. Школа вызывала у него приступы чудовищной язвительности. Однако до поры до времени он мог лишь пускать синюю слюну и хватать зубами воздух. На заседаниях пролетария принимались резолюции о том, что стремящаяся сделаться политическим центром школа является выражением безнадежности на то, что рабочие могут вести какую-нибудь повседневную борьбу, а в письмах появлялись сетования, что они теперь на Капри целую литературную фабрику организовали, да еще с откровенной претензией на роль мозгового центра всей революционной социал-демократии, на роль философско-теоретического центра большевистской фракции. Ну, открыли, да. Но вменить организаторам какой-то криминал, даже и идеологический, было сложно. В конце концов, каждый волен заниматься просветительством. Школу, если и прятали, то от полиции, но никак не от партии. Партию уведомили, и Ленина самого туда звали лекции читать. Скользкая тема, касающаяся философии коллективизма и религии пролетариата. Богданов прекрасно знал, что, внушая рабочим официально неутвержденную ересь, он и его товарищи-богостроители подставлялись под пушки Ленина, и попытался обойти этот сложный момент, объявив, что обсуждения такого рода будут проводиться факультативно на дополнительных занятиях, как будто основные можно было счесть официальными. На самом деле необъявленной, однако очевидной всем преподавателям, целью школы было не просто просвещение. Уже имеющийся у студентов социальный опыт следовало организовать в особую пролетарскую религию. Предполагалось за полгода выковать не просто активистов, но мессий, которые вернутся в свое пролетарское лоно и смогут проповедовать социалистическую религию, провозгласят новый коллективизм, словом, станут теми ядрами, вокруг которых образуются газовые облака пролетарской культуры. Летая по духовному небосклону России, эти кометы помогут пролетариату освободиться от подчинения буржуазии, утолить жажду новых научных и философских знаний и обеспечить господство пролетариата в духовной сфере. Ленин догадывался, что на острове рабочим не просто растолковывают капитал, но освобождают их от индивидуалистических иллюзий, развивают социальную психику и навязывают еретическую комбинацию научного марксизма с религией труда и прочей ахинеей. И смотреть на это, сложа руки, не собирался. К счастью, вопрос отсутствия Ленина в составе преподавателей партийной школы забеспокоил и самих студентов. Они смутно, но понимали, что в партии существует серьезный конфликт, и, сами того не зная, выбрали в нем одну из сторон.